Констанция все еще тихонько сидела за столом. Я поставила перед ней фигурку, она поглядела на нее, а потом взяла в руки и прижала к щеке. «Это я во всем виновата», — сказала она. «Кругом виновата». «Я люблю тебя, Констанция». «И я тебя люблю, Маркиса». «Так ты испечешь нам с Ионой пирожок с розовой глазурью и золотыми листьями по ободочку?» Констанция покачала головой, мне даже показалось, не ответит, но она глубоко вздохнула, встала и сказала: «Для начала я приведу в порядок кухню». «А с этим что сделаешь?» — я коснулась пальцем дрезденской безделушки. «Поставлю на место», — сказала она. Я пошла за ней в прихожую, а оттуда в гостиную. В прихожей оказалось чище, чем в комнатах, тут нечего было бить, но под ноги попались ложки и черепки из кухни. В гостиной нас встретила мама. Она благосклонно глядела с портрета, а гостиная, ее гостиная, лежала вокруг в руинах. Белый свадебный орнамент на потолке почернел от сажи и дыма. Нам его вовек не очистить. В гостиной еще страшнее, чем на кухне и в столовой. А ведь мы ее так холили, и это мамина любимая комната. У кого же из них поднялась рука на арфу? Я сразу вспомнила ее жалобный всхлип. Обивка с узором роз порвана и перепачкана. Они пинали стулья и прыгали по дивану в мокрых грязных башмаках. Окна здесь тоже разбиты, занавески сдернуты. Значит, снаружи мы видны, как на ладони. Констанция нерешительно остановилась на пороге. Она, похоже, боялась войти в комнату, и я предложила: «Давай я ставни закрою». Я вышла на веранду прямо через окно. Прежде так наверняка никто не ходил. Ставни отцепились очень легко. Они были так же высоки, как окна. Изначально предполагалось закрывать их в конце лета, перед отъездом семьи в городской дом. Кто-то должен был, встав на лестницу, запереть ставни на зиму. Но их не трогали столько лет, что крючки проржавели. Стоило чуть дернуть, как они выпали из гнезд. Ставни я захлопнула, но запереть смогла только на нижний шпингалет. До верхнего мне не дотянуться. Приду как-нибудь вечером с лестницей. А пока обойдемся нижним. Закрыв ставни на обоих окнах, я прошла по веранде и вернулась в гостиную, как положено, через дверь. Констанция стояла в полумраке, лучи солнца сюда уже не проникали. Констанция прошла к камину и поставила дрезденскую фигурку на место, на каминную полку под маминым портретом. На миг огромная сумрачная комната привиделась мне прежней, великолепной, но тут же видение исчезло, навсегда. Ходили мы с опаской. Под ногами хрустело, скрипело, трещало. Сейф лежал на боку возле двери в гостиную. Я засмеялась, даже Констанция улыбнулась. Ни вскрыть, ни вытащить сейф из дома ему так и не удалось. «Вот глупец», — сказала Констанция и дотронулась до сейфа носком туфли. Мама радовалась, когда восхищались ее гостиной, но теперь туда не заглянуть даже через окна. Гостиную больше никто никогда не увидит. Мы с Констанцией закрыли за собой дверь. Навсегда. Потом Констанция осталась на пороге, а я снова вышла на веранду и закрыла ставни на высоких окнах столовой. Мы заперли парадные двери. Все, мы в безопасности. В прихожей темно, свет пробивается лишь сквозь узкие боковые стекла парадных дверей. Нам через эти стекла видно, что снаружи, а оттуда, даже если носом в стекло уткнуться, не видно ничего, потому что в прихожей совсем темно. Почерневшие ступени ведут в черноту, сгоревшие комнаты, а там наверху видно небо. Невероятно. Прежде нас защищала крыша, но с неба нам вроде бы ничего не грозит. Я решила не думать о молчаливых крылатых существах, которые выберутся из листвы, усядутся на обломившиеся обугленные стропила и станут заглядывать внутрь. Пожалуй, стоит загородить лестницу, хоть сломанным стулом. Матрас, грязный и насквозь мокрый, валялся на ступенях. Как раз здесь они стояли со шлангами, отсюда заливали пожар. Я стояла у лестницы, глядя вверх, и не понимала, куда же делся наш дом. Стены, полы, кровати, коробки с вещами на чердаке. Сгорели и папины часы, и мамин черепаховый туалетный прибор. Я почувствовала на щеке дуновение. Оттуда, с неба, но пахнуло не свежестью, а дымом и разорением. Наш дом — замок, по углам башенки, а сверху — небо. «Пойдем на кухню», — сказала Констанция. «Сил моих больше нет». словно дети, что ищут ракушки у прибоя, или старушки, что ищут монетки в палой листве. Мы шаркали по кухонному полу, поддевали ногами мусор в поисках целых и полезных вещей. Мы осмотрели пол вдоль и поперек, и на столе выросла кучка нужных предметов. Нам на двоих вполне достаточно. Две чашки с ручками и несколько без ручек, полдюжины тарелок и три миски. Мы собрали все уцелевшие консервные банки и вернули на полку коробочки со специями. Погнутые ложки и вилки мы по возможности распрямили и разложили по ящикам. Жены всех Блэквудов приносили в приданое столовое серебро, фарфор и белье. В доме было бесчисленное множество ножичков для масла, половников и лопаток для пирога. Лучшее мамино серебро хранилось в столовой, в серванте, в особой коробке, чтобы не тускнело. Но его тоже нашли и раскидали по полу. Из двух наших чашек с ручками одна была снаружи зеленой, а внутри бледно-желтой. Констанция решила отдать ее мне. «Не помню, чтобы из нее пили», — сказала она. «Наверное, какая-нибудь двоюродная бабка этот сервиз приданое получила. Там и тарелки были». Себе Констанция оставила белую чашку с оранжевыми цветами. Среди уцелевших тарелок одна попалась такой же расцветки. «А вот этот сервиз я помню», — сказала Констанция, — «с раннего детства. Тогда это была расхожая посуда на каждый день. А для гостей ставили белые тарелки с золотым ободком. Потом мама купила новый сервиз. Из белых с золотом тарелок стали есть каждый день. Ну а эти с цветочками отправились на полку в кладовку к другим разрозненным сервизам. В последние годы я пользовалась маминой ежедневной посудой. Только для Хелен Кларк ставила праздничную. Ну а мы с тобой будем пить чай, как благородные дамы, из чашек с ручками», — заключила она. Наконец мы собрали с пола все мало-мальски пригодное, и Констанция, взяв щетку, смела в столовую мусор, точно пустую породу. «С глаз долой», — сказала она, тщательно подмела прихожую, чтобы ходить к парадным дверям, минуя столовую, и мы наглухо закрыли столовую. Навсегда. Я подумала о дрезденской фарфоровой фигурке. Крошечная и отважная стоит она под маминым портретом в темной гостиной. Скоро совсем запылится, а мы не придем и пыль не сотрем. Констанция вымела и рваные тряпки, которые прежде были занавесками в гостиной, но я успела выпросить от них шнур. Потянешь — занавески открываются, потянешь — закрываются. Констанция отрезала мне кусок шнура с золотой кисточкой на конце. Вещь хорошая. Не похоронить ли ее в память о дяде Джулиане? Потом Констанция дочисто вымыла пол на кухне, и дом наш засиял как новенький. От парадного входа до задней двери все одраено и выскоблено. На кухне не хватало стольких предметов, совсем голая. Но Констанция расставила на полке наши чашки, тарелки и миски, нашла Ионе плошку для молока. В доме вновь покой и порядок. Парадные двери на замке, задняя на засове. Мы сидели у стола и пили молоко из чашек с ручками, а Ионы — из плошки. В этот миг раздался стук, стучали в парадные двери. Констанция спустилась в подпол, и я, проверив засов на задней двери, последовала за ней. Мы сидели в темноте на лестнице и прислушивались. Далеко-далеко у парадных дверей все стучали и стучали. Потом кто-то окликнул. «Констанция! Мари Клариса!» «Хелен Кларк!» — шепнула Констанция. «Она что, на чай пришла?» «Чая больше не будет, никогда!» Хелен Кларк, как мы и ожидали, обошла вокруг дома, непрерывно окликая нас. Постучала в заднюю дверь, и мы затаили дыхание, боясь пошевелиться. Верхняя половина двери стеклянная, и заглянуть внутрь совсем легко. Но мы, слава богу, на ступенях, ведущих в подпол, а открыть дверь ей не удастся. «Констанция! Мари Клариса, вы здесь?» Она подергала ручку, точно хотела застать дверь врасплох. Вдруг откроется, вдруг невзначай пропустит ее. «Джим!» — сказала она. «Я уверена, что они здесь. На плите что-то варится. Ты должен открыть эту дверь», — потребовала она. «Констанция, выйди, поговори со мной. Я хочу на тебя посмотреть». «Джим!» — обратилась она к мужу. «Они там, и они меня слышат, я уверена». «Не мудрено. Тебя, наверное, и в поселке слышат». «Но вчера они наверняка неправильно поняли людей. И Констанция, конечно, очень расстроилась. Я должна объяснить, что никто не хотел их обидеть». «Констанция, пожалуйста, послушай меня. «Я хочу, чтобы вы с Мари Кларисой на время переехали ко мне, а там уже решим, что с вами делать. Ничего страшного не случилось. Все хорошо, скоро все забудется». «Она дом не опрокинет?» — шепнула я, и Констанция безмолвно покачала головой. «Джим, ты сможешь выбить дверь?» «Нет, конечно. Оставь их в покое, Хелен, они сами выйдут, когда захотят». Но Констанция все принимает слишком близко к сердцу. Я уверена, что она очень напугана. Оставь их в покое. Их нельзя оставлять одних. Хуже и придумать ничего нельзя. Я хочу, чтобы они вышли и поехали со мной. Я о них позабочусь. Не похоже, чтобы они хотели выйти, сказал Джим Кларк. Констанция, Констанция! Я знаю, ты здесь. Выйди, открой дверь. Я сидела и думала, что стекло на двери надо занавесить или закрыть картонкой. Не дело, чтобы Хелен Кларк беспрестанно проверяла, что там у нас кипит на плите. А шторы на окнах надо сколоть булавкой. И когда Хелен Кларк примется снова колотить в двери, мы сможем посиживать за столом, а не прятаться в подпол. «Пойдем», — позвал Джим Кларк. «Они не отзовутся». «Но я хочу отвезти их к нам». «Мы сделали, что могли, приедем в другой раз. Может, тогда им захочется с тобой поговорить». «Констанция! Констанция, пожалуйста, ответь мне!» Констанция, вздохнув, забарабанила пальцами по перилам лестницы. Раздраженно, но почти бесшумно. «Скорее бы ушла», — шепнула она мне на ухо. «У меня там суп выкипает». Кларки пошли вокруг дома к машине. Хелен Кларк звала нас снова и снова. Она неутомимо кричала. «Констанция!» Будто мы скрываемся в лесу или на дереве, или под листом салата, или вот-вот прыгнем на нее из кустов. Услышав далекое урчание мотора, мы выбрались из подпола, и Констанция сняла суп с огня. А я прошла к парадным дверям, убедиться, что они уехали, и двери заперты надежно. Их машина сворачивала с аллеи на шоссе, но в моих ушах все еще звенел голос Хелен Кларк. «Констанция! Констанция!» «Все-таки она приходила пить чай», — сказала я Констанции, вернувшись на кухню. «У нас только две чашки с ручками», — сказала Констанция. «Ей тут чай больше не пить». «Хорошо, что нет дяди Джулиана, а то кому-нибудь досталась бы чашка без ручки. Ты уберешь комнату дяди Джулиана?» «Маркиса», — Констанция повернулась от плиты и взглянула на меня. «Что же нам делать?» «Дом мы убрали, еда у нас есть». От Хелен Кларк спрятались. А что нам еще делать? Где нам спать? Как узнавать время? Что носить? У нас нет одежды. А зачем узнавать время? Еда в доме есть, но она тоже когда-нибудь кончится, даже консервы. А спать мы можем в моем убежище на протоке. Нет, прятаться там хорошо, но спать надо в постели. На лестнице матрас валяется, наверное, с моей кровати. Можно стащить его вниз, вычистить, высушить на солнышке. Там один угол обгорел,